Мы сидели в гостиной, попивая вино из бузины. Как и в прошлый раз, когда мы пили вино из одуванчиков, я почувствовала некоторую легкость в голове. На обед подали чудесную баранину под соусом из каперсов, а после обеда мы вернулись в гостиную немного поболтать. Именно на это я и надеялась, и не разочаровалась. «Скажите мне», — начала она, — «как поживает моя дорогая маленькая Элвина? Она стала счастливее теперь?» «Да, мне кажется. После того несчастного случая она как будто стала счастливее. Отец сейчас так внимателен к ней, а она его просто обожает». «Ах!» — вздохнула бабушка Клара. «Ее отец!» Она взглянула на меня, и в ее живых голубых глазах я заметила сильное волнение. Я еще в прошлый приезд догадалась, что она принадлежит к тем женщинам, которые любят поговорить, а так как она проводила столько времени одна, не считая, конечно, прислуги, приезд гостей был большим искушением, чтобы выговориться, перед которым она не могла устоять. Я была полна решимости поощрить ее желание и осторожно произнесла: «Мне показалось, что отношения между Элвиной и ее отцом несколько своеобразные». После небольшой паузы старая леди быстро сказала: «Вы правы, но, по-видимому, это неизбежно». Я ничего не сказала и сидела, затаив дыхание, боясь, как бы она не замолчала. Она готова была пооткровенничать со мной, и я чувствовала, собиралась рассказать мне нечто чрезвычайно важное, что прояснит для меня ситуацию в Маунт-Мелини. С некоторых пор история семьи Тремелинов интересовала меня все больше и больше, постепенно переплетаясь с моей судьбой. «Иногда я во всем виню себя», — сказала она так, словно была одна. Ее голубые глаза смотрели куда-то мимо меня. Казалось, она совсем забыла о моем присутствии и мысленно перенеслась на много лет назад. «Вопрос в том», — продолжала она, — «насколько мы можем вмешиваться в жизнь других людей?» Этот вопрос часто интересовал меня. Нельзя же отрицать, что я пытаюсь вмешиваться в жизнь людей, с которыми я встретилась в Маунт-Мелини. «После помолвки Элис жила со мной», — сказала она. «Тогда еще можно было все изменить. Но я уговорила ее. Видите ли, я считала его лучшим из двоих». Я совсем не понимала, кого она имеет в виду, но боялась спросить, чтобы она не замолчала. Вдруг она вспомнит, что рассказывает семейные тайны любопытной молодой особе, которая проявляет к ним такой повышенный интерес. Я часто размышляю, была бы она счастлива, если бы поступила тогда по-другому. Вы когда-нибудь играли в такую игру, мисс Лэй? Вы когда-нибудь спрашивали себя, если бы в тот момент я или кто-то другой поступил бы не так, а иначе, и ваша жизнь или жизнь другого человека была бы совершенно другой? «Да», — ответила я, — «многие задают себе подобные вопросы». «Значит, вы думаете, что судьбы вашей племянницы и Элвины могли сложиться иначе?» «О, да. Для Элис больше, чем для кого-либо другого. Она стояла на перепутье. Пойдешь в эту сторону, и жизнь будет такая-то, пойдешь в другую, совершенно иная. Временами мне становится страшно. Поверни она тогда направо, а не налево, и, возможно, теперь была бы жива. Ведь, выйдя она замуж за Джеффри, ей не пришлось бы убегать с ним, не так ли? Вижу, она вам очень доверяла. Да, это так. Боюсь, я сыграла решающую роль в ее судьбе. Вот что тревожит меня. Правильно ли я тогда поступила?» «Уверена, что тогда вы думали, что поступаете правильно, а это единственное, чем мы можем руководствоваться в своих действиях. Вы очень любили свою племянницу, не правда ли?» «Очень. У меня были только сыновья, а мне так хотелось иметь дочку. Элис в детстве часто играла с моими мальчиками. Трое сыновей и ни одной дочки. Признаюсь, одно время я надеялась, что она выйдет за кого-нибудь из них замуж, хотя они ее кузены. Но ничего хорошего из этого все равно бы не вышло. Тогда я жила не здесь, а в Пензансе. У родителей Элис там было большое имение. Сейчас оно принадлежит ее мужу. Она принесла ему богатое приданное. Да, брак между кузенами ни к чему бы хорошему не привел. К тому же родители Элис хотели, чтобы она вышла замуж за Тремеллина. Значит, их брак устроили родители? Да. Отец Элис умер, а ее мать, моя сестра, всегда очень хорошо относилась к Конану Тремеллину, я имею в виду отца. В этой семье на протяжении веков первенца по традиции называли Конаном. Мне кажется, моя сестра была не прочь выйти замуж за отца нынешнего Конана, но родители решили иначе. Поэтому они хотели, чтобы поженились хотя бы их дети. Помолвка состоялась, когда Конану было 20, а Элис 18 лет. Годом позже должны были сыграть свадьбу. По-видимому, этот брак всех устраивал. Согласитесь, как странно, что выгодные браки часто становятся неудачными, не так ли? К тому времени я уже переехала в этот дом, и кому-то пришла хорошая идея, что будет просто замечательно, если Элис поживет у меня. Маунт Меллин отсюда всего в нескольких часах езды верхом, и молодые люди смогут здесь часто встречаться. Вас, конечно, может удивить, почему мать Элис не переехала вместе с дочерью в замок. Дело в том, что моя сестра была очень больна и не перенесла бы утомительного переезда. В общем, было решено, что Элис будет жить у меня. Наверное, мистер Тремеллин часто приезжал проведать ее. Да, однако намного реже, чем можно было ожидать в подобной ситуации. Я начала сомневаться, действительно ли они так же хорошо подходят друг к другу, как их состояние. «Расскажите мне об Элис», — настоятельно попросила я старушку, — «какой она была?» «Как бы вам это объяснить?» «Как говорится, легкая. Она была легкая по характеру, легковерная, легкомысленная. Не хочу сказать, что она была девушкой легкого поведения, а некоторые именно так понимают это слово. Хотя, конечно, после того, что произошло, но кому дано право судить? Видите ли, он приезжал сюда рисовать болото. Он написал несколько превосходных пейзажей этих мест. Кто? Конан Тремеллин? Что вы, моя дорогая, конечно, нет. Джеффри. Джеффри Нэнси Лок. Он был довольно известным художником. Разве вы не знали об этом? Нет, — ответила я. Я знаю только то, что они с Элис погибли в июле прошлого года. Он часто приезжал сюда, когда она жила у меня. Чаще, чем Конан. Я начала думать о том, не кроется ли здесь что-то. Между ними явно что-то было. Они уходили вместе гулять, он брал с собой мольберт и этюдник. Она говорила, что любит смотреть, как он работает. Элис сама хотела стать художницей, но, конечно, не рисование их занимало. «Они любили друг друга?» — спросила я. Я очень перепугалась, когда она сказала мне. Она сказала мне, что у нее будет ребенок. От неожиданности у меня остановилось дыхание. «Элвина», — подумала я. Неудивительно, что Конан не мог заставить себя полюбить ее, и почему его и Селестину так расстроили мои слова о художественном таланте девочки. Она призналась мне за 2 дня до свадьбы. Она была в смятении. «Что мне делать, тетя Клара? Выйти замуж за Джеффри?» — спросила она. Элис боялась ошибиться. Я, в свою очередь, задала ей вопрос. «А Джеффри хочет, чтобы ты вышла за него?» Она ответила. «Он женится на мне, когда я ему все расскажу, не правда ли?» Я знаю, что ей нужно было так и поступить. Но день свадьбы был уже объявлен. Элис была богатой наследницей, и я подумала, что Джеффри на это и рассчитывал. Видите ли, Нэнси Локи не богата, и состояние Элис для них было бы очень кстати. Вот я и подумала, и любой на моем месте, наверное, подумал бы то же самое. Кроме того, он имел определенную репутацию. Были и другие женщины, которых он оставил в том же положении, что и Элис. Я чувствовала, что она не будет с ним счастлива. Наступила тишина, и в моем мозгу все части головоломки соединились в единую многозначительную картину. «Я хорошо помню ее в тот день», — продолжила старушка. «Мы сидели вот в этой самой комнате. Я часто вспоминаю наш разговор. Элис изливала мне свою душу так же, как и я сейчас вам. С самого дня ее смерти меня мучают угрызения совести». Она сказала тогда: «Что мне делать, тетя Клара? Помогите мне. Скажите, как мне быть?» И я ответила: «Лучшее, что ты можешь сделать, моя дорогая, это выйти замуж за Конана Тремеллина. Ты обручена с ним. Ты должна забыть, что у тебя было с Джеффри Нэнси Локом». Она сказала: «Тетя Клара, как же я могу забыть? У меня будет живое напоминание о случившемся». И тогда я совершила этот ужасный поступок. Я сказала ей: «Ты должна выйти замуж, а твой ребенок родится преждевременно». Она откинула голову назад, начала смеяться и никак не могла остановиться. С ней случилась истерика. Бедняжка Элис, она не выдержала и сломалась. Бабушка Клара откинулась в кресле. У нее был такой вид, словно она только что вышла из гипнотического транса. Мне показалось, что она видела перед собой не меня, а Элис. Она выглядела растерянной. Наверное, испугалась, не рассказала ли мне лишнего. Я сидела молча. Мысленно я представила себе все. Свадьбу, смерть матери Элис, случившуюся вскоре, смерть отца Конана на следующий год. Этот брак состоялся по воле родителей, а они умерли, так и не успев порадоваться за молодых. И Элис осталась с Конаном, моим Конаном. Осталась с ним и с Элвиной, ребенком от другого мужчины, которого она пыталась выдать мужу за его дитя. Но это ей не удалось, я знала точно. Он только делал вид, что Элвина его дочь, но никогда в душе не считал ее своей. Девочка чувствовала это. Она восхищалась им, но что-то подозревала и страстно желала, чтобы он относился к ней действительно как к своей дочери. Может быть, он не был уверен, его ли она дочь или кого-то еще. Драматическая ситуация. Но надо ли ворошить прошлое? Элис умерла. Элвина и Конан живы. Лучше забыть о том, что было раньше. Лучше постараться сделать их счастливее в будущем. «Ах, боже мой!» — воскликнула старая леди. «Ну и разговорилась же я, как будто вновь все пережила. Боюсь, что утомила вас». В ее голосе послышался испуг. «Я говорила вам, что для вас, конечно, мало интересно, мисс Лей. Надеюсь, вы сохраните в тайне все, что я вам говорила». «Не сомневайтесь», — заверила я ее. «Знаю, иначе я ничего бы и не рассказала. Дело прошлое. Мне стало легче после разговора с вами. Ночами я часто думаю обо всем случившемся. Может быть, ей действительно надо было выйти замуж за Джеффри. Возможно, она тоже так думала, поэтому и решила сбежать с ним. Как подумаю, что они погибли на том поезде. Вам не кажется, что это божья кара?» «Нет», — ответила я довольно резко. «Во время катастрофы погибло много людей. Не все же они убегали с любовниками от своих мужей». Она улыбнулась. «Вы совершенно правы. Я знала, что вы мудрая женщина. Значит, вы не думаете, что я во всем виновата. Иногда мне кажется, если бы я не уговорила ее не выходить замуж за Конана, она бы послушалась. Меня пугает, что именно я решила ее судьбу. «Вы не должны винить себя», — сказала я. «Вы думали, что так будет лучше для них обоих. Что же касается судьбы, ее каждый определяет сам. Я уверена в этом». «Вы успокоили меня, мисс Лэй. Останьтесь выпить со мной чаю, хорошо?» «Вы очень добры. Но, думаю, мне лучше вернуться назад до темноты». «Да, конечно, вы правы. В это время года темнеет так рано. Тогда я не буду вас больше задерживать. Мисс Лэй, когда Элвина поправится, вы привезете ее навестить меня?» «Обязательно. А если вам самой захочется приехать до того, как она...» «Конечно, приеду. Я очень приятно и интересно провела у вас время». В ее глазах промелькнул страх. «Вы сохраните все в тайне?» Я заверила ее. «Для нее нет ничего более приятного, чем душевно поболтать с кем-нибудь и поделиться своим секретом. Ну что ж, у всех нас есть свои маленькие слабости». Бабушка Клара вышла проводить меня до двери и помахала рукой на прощание. «Я так рада, что вы заехали», — в который уже раз повторила она. «И не забудьте». Она приложила палец к губам, но глаза ее лукаво блестели. Я повторила ее жест и еще раз, помахав, поехала назад. Всю дорогу в Маунт-Меллин я размышляла. В этот день мне открылось многое. Я уже почти доехала до деревни Меллин, когда меня вдруг озарило, что Джилли — сводная сестра Элвины. Я тут же вспомнила рисунки Элвины, где она изобразила себя и Джилли. Значит, Элвина знает? Или только догадывается? Может быть, она пытается убедить себя в том, что Джеффри Нэнсилок не ее отец, а Джилли не сводная ее сестра? А может быть, ее упорное желание добиться благосклонности Конана объясняется именно тем, что она хочет, чтобы он признал ее своей дочерью? Мне хотелось помочь им найти выход из той трагической и сложной ситуации, в которой они оказались из-за неосторожности Элис. «Я должна помочь им», — сказала я себе, — «и постараюсь это сделать». Затем я вспомнила о Конане и леди Треслин, и меня вновь охватило отчаяние. Какие нелепые мысли приходят мне в голову. Разве могу я, простая гувернантка, дать Конану счастье?